Глава 4. Понедельник. Вечер. С 17 до 23.30. На западе у горизонта утопал в море огненно-рыжий диск солнца. Темнела вода бухты. Присутствие светила ощущалось только по светящейся завесе ласкового легкого дождя. Золотистые лучи освещали древнюю сторожевую башню на вершине утеса, взметнувшегося на сотню футов над устьем реки. Они переливались на полированных плитах прекрасного белого перейского мрамора, сверкали на блестящей поверхности стволов, которые выглядывали из узких амбразур массивных стен. Лучи эти освещали извивающегося паука свастики на флаге, укрепленном над окном. Полуразрушенный замок и теперь представлял мощную и неприступную позицию, контролирующую реку и морское побережье. Он хорошо виден в просвете вересковых зарослей, укрывших каик. Медленно, как бы нехотя, Мэлори опустил бинокль и мрачно сказал Андреа и Стивенсу, силуэты которых едва различались в полумраке рубки. «Восхитительно! Просто гениально! Талантливый командир Мэлори не мог придумать ничего лучшего. На 100 миль в округе это наверняка единственная бухта с немецким дозором. Нужно обшарить не меньше 1000 островов, чтобы наткнуться на него. Теперь мне остается только пойти и уничтожить немцев. Давайте-ка еще раз взглянем на карту, Стивенс». Стивенс развернул карту, накрыл ее брезентом и включил фонарик. Болезненное ощущение страха вновь заползало в него. Он с неприязнью поглядел на Андреа, словно обидевшись, что тот обнаружил немецкий пост всего несколько минут назад. Мэлори склонился над картой. Стивенс деланно безразлично затянулся сигаретой. Табак отсырел, но курить его было можно. «У них наверняка пушки наверху», — лениво подумал Стивенс. «Без пушек бухту не удержать». Он потер рукой бедро повыше колена, но противную дрожь унять не удалось. Страх был сильнее его. И все-таки голос Стивенса звучал твердо. «Вы зря ругаете себя, сэр. Это единственная удобная стоянка. В такую бурю мы не смогли бы нигде подойти к берегу». «Точно истинная правда». Мэлори свернул карту. Больше укрыться было негде. «Самая удобная бухта, в которой можно переждать шторм. И немцы усвоили этот неоспоримый факт раньше нас. Именно поэтому я должен был предположить, что они обязательно оставят дозор. Но, как говорится, снявши голову, по волосам не плачут». Он повысил голос. «Шеф! Хеллоу!» — глухо донеслось из машинного отделения. «Как там, Браун?» «Не так скверно, сэр. Почти собрал». Мэлори облегченно кивнул. «Сколько еще возиться? Час?» «Около этого, сэр. Час». «Вроде бы все в порядке». Мэлори опять взглянул на Стивенса и Андреа. «Через час отчаливаем. Темнота нам на руку, но выбраться из этой чертовой канавы без огней трудновато». «Вы полагаете, сэр, что они попытаются нас задержать?» Голос Стивенса звучал слишком ненатурально. Он был уверен, что Мэлори заметил это. «Не думаю, что они встретят нас по стойке смирно, приветствуют тремя пушечными выстрелами. Как вы полагаете, Андреа, сколько их там?» «Я видел двоих», — задумчиво ответил Андреа. «Их трое или четверо, капитан. Маленький пост. На такие объекты немцы солдат не разбазаривают». «Пожалуй, вы правы», — согласился Мэлори. «Основной гарнизон находится в деревне, в 7 милях отсюда, судя по карте. И не похоже...» Он осекся и напряженно прислушался. Ругая себя за то, что не поставил дозорного, накрыть такая халатность стоила бы ему жизни, Мэлори откинул брезент и осторожно выбрался на палубу. Оружие он не взял, но прихватил полбутылки Мозельского. Старательно изображая пьяного, Мэлори проковылял по палубе и ухватился за канат, чтобы не свалиться за борт. На берегу в 10 ярдах от него стоял немецкий автоматчик. Мэлори нагло уставился на него. Теперь поздно думать о дозорном. Прежде чем приступить к разговору с автоматчиком, Мэлори встряхнул бутылку и приложился к горлышку. Худое загорелое лицо немца исказило гримаса гнева. Мэлори не обратил на это внимания. Небрежно обтер губы рукавом черной куртки и сверху вниз вызывающе посмотрел на солдата. «Ну, какого черта тебе нужно?» — нахально и неторопливо спросил он, как истинный островитянин. Мэлори увидел побелевшие суставы пальцев на стволе автомата. Мелькнула мысль, не переборщил ли. За себя он не беспокоился. В машинном отделении затихли, а рука Дасти Миллера никогда не оказывалась слишком далеко от бесшумного автоматического пистолета. Но ему не хотелось осложнений. По крайней мере, сейчас, когда в сторожевой башне находилось не менее двух скорострельных шпандау. Солдат едва сдержал себя. Требовалась наблюдательность Мэллори, чтобы заметить следы колебаний и растерянности. Греки, даже полупьяные, никогда не разговаривали с оккупантами в таком тоне, если не чувствовали своего превосходства в силе. Мэллори рассчитывал воспользоваться этим. «Что за судно? Куда направляетесь?» Солдат говорил по-гречески медленно, с паузами, но вполне сносно. Мэллори опять приложился к бутылке. Сладостно, причмокивая губами, сделал глоток другой и, оторвавшись от горлышка, любовно посмотрел на нее. «Очень мне нравится в немцах умение делать прекрасное вино», — громко сказал он. «Спорю, что вам нельзя попробовать его. Угадал? А пойло, которое делают наверху, так житель острова называют материк, начинено смолою, так что его можно употреблять только вместо горючего для фонарей». Он умолк на минуту. «Конечно, если вы знаете честных людей на островах, они достанут вам немного озо. Вино — вид местного греческого самогона. Но мало кто из наших может делать озо лучше Мозеля или Рейнвейна». Солдат поморщился. Как большинство военных, он презирал предателей, даже если они были на их стороне. Правда, в Греции предателей оказалось не так уж много. «Я спрашиваю, что за судно и куда идет?» — холодно повторил он. «Каик Агион. С грузом для Самоса», — гордо ответил Мэллори и добавил значительно, по приказанию. «Чей приказ?» — спросил солдат. «Господина коменданта из Ватти, генерала Крейбеля», — почтительно сказал Мэллори. «Вы, конечно, слышали о генерале, правда?» Мэллори знал, это подействует. О командующем десантными войсками генерале Крейбеле поклонники железной дисциплины знали далеко за пределами островов. Мэллори мог поклясться, что лицо солдата побледнело, но тот не успокоился. «Бумаги есть? Рекомендательные письма?» Мэллори устало вздохнул и повернулся к рубке. «Андреа!» — позвал он. «Чего надо?» Массивная фигура грека показалась в проеме. Он слышал разговор и продолжал игру Мэллори. Открытая бутылка вина почти скрывалась в его лапище. Он подошел ближе и сказал недовольно: «Не видишь, я занят». Потом оглядел солдата и также недовольно спросил, чего ему. «Наши пропуска и рекомендательные письма герра-генерала. Они внизу». Андреа с ворчанием спустился вниз. На берег перебросили канат, подтянули корму и передали солдату бумаги. Они были сделаны отлично, вплоть до фотостатического факсимили генерала Крейбеля. Ничто не могло вызвать ни малейшего подозрения в их оформлении. Солдат вернул бумаги с невнятными словами удовлетворения. Только сейчас Мэллори разглядел, что перед ним совсем юнец, лет 19, чистое открытое лицо, не похожее на лица молодых фанатиков из эсэсовских дивизий, осмысленные живые глаза. Мэллори подумал, что ему не хотелось бы убивать этого мальчишку в солдатской форме. Он сделал знак Стивенсу. Тот передал полупустую корзину с бутылками Мозельского. Мэллори указал в сторону сторожевой башни. «Сколько вас там наверху?» Солдат мгновенно насторожился. На лице вновь появилось враждебное и недоверчивое выражение. Он глухо спросил: «Зачем вам это?» Мэллори с притворным отчаянием простер вверх руки, простонал и огорченно обратился к Андреа. «Ты видишь, какие они? Никому не доверяют. Думают, что каждый...» Он поспешно обернулся к солдату. «Мы не хотим создавать себе хлопот всякий раз, когда сюда заходим. Мы пойдем на Самос еще через пару дней. Нужно сплавить партию Мозельского», — пояснил он. «Генерал Крейбель хорошо снабжает своих специальных агентов». «Да, вам наверху на солнце, видно, не сладко приходится. Вот, бери по бутылке на брата. Сколько бутылок?» Успокаивающее упоминание о том, что они вновь вернутся, имя генерала и заманчивое предложение окончательно лишили солдата подозрительности. Помогло наверняка и то, что немец представил себе реакцию товарищей, если те узнают, что он отказался от вина. «Нас только трое», — недовольно пробурчал солдат. «Вот три бутылки. — поощрительно сказал Мэллори. — В следующий раз привезем вам Рейнвейн. — Прозит! — он встряхнул свою бутылку, показывая хорошие манеры перед немцем, и добавил гордо. — Auf Wiedersehen! Солдат пробормотал слова благодарности, постоял в нерешительности, сконфуженно поглядел на бутылки, круто повернулся и неторопливо зашагал по берегу. Бутылки тонко позвякивали в его руке. — Всего трое! — Это облегчает задачу, — подытожил Мэллори. «Здорово, сэр! Отличный спектакль!» — горячо перебил его Стивенс. «Просто спектакль!» — поправил Мэллори, небрежно развалившись на палубе возле люка. «Просто спектакль, черт возьми!» «Это было потрясающе, начальник, хотя я не понял ни единого слова. Благодарю вас, но боюсь, что поздравление несколько преждевременно», — пробормотал Мэллори. Внезапный холодок в голосе озадачил их. Все посмотрели в направлении его указательного пальца. Солдат остановился в 200 ярдах, повернулся к лесу. Через секунду они увидели еще одного, который что-то возбужденно говорил первому, указывая в сторону каяка. Наконец, оба исчезли в зарослях. «Порядок. На сегодня достаточно. Займитесь делами. Слишком подозрительно, если бы мы игнорировали этот случай. Но еще подозрительней придавать этому слишком много значения. Лучше не скапливаться», — подытожил Мэллори. Миллер с Брауном спустились в машинное отделение. Стивенс прошел в рубку. Мэллори с Андреа остались на палубе распивать вино. Дождь перестал моросить, ветер был еще крепок. Верхушки сосен гнулись под его порывами, но берег надежно защищал каик. «Как вы думаете, что происходит, сэр?» — донесся голос Стивенса из темной рубки. Тут все ясно. Их предупредили. Они насторожились, ведь до сих пор нет сведений с катера, который послали проверить нас. На нем была антенна, помните? Мэллори говорил громко, чтобы слышали все. И что это они такие недоверчивые? Это до меня не доходит, — сказал Миллер. Наверное, поддерживают связь со штабом по радио или по телефону. Они наверняка предупреждены. Теперь начнется переполох. Быть может, они вышлют против нас небольшую армию? — мрачно сострил Миллер. Мэллори покачал головой. — Этого не произойдет. — 7 миль напрямик, а через горы и лесные тропы все 10. Да еще в кромешной тьме. Они до такого не додумаются. Он указал бутылкой в сторону сторожевой башни. Сегодня у них будет самая длинная ночь. — Значит, каждую минуту нужно ожидать огня Шпандау? Мэллори снова покачал головой. — Его не будет, я уверен. Они подозрительны и считают нас скорее пиратами, чем мирными рыбаками. Но когда парень расскажет про письма и бумаги от самого генерала Крейбеля, это их наверняка поразит. Они позвонят в штаб. Комендант такого маленького острова не отважится арестовать агентов генерала. Он запросит Ватти. Получит ответ генерала, что тот знать ничего не знает. Коменданту останется к тому времени только локти кусать с досады, что нас сразу не расстреляли. Мэллори взглянул на светящийся циферблат. «Мы располагаем минимум 30 минутами. Этого достаточно, чтобы взять бумагу и карандаш, записать наши последние желания и составить завещание», — хмуро произнес Миллер. «Я не вижу выхода, начальник». Мэллори усмехнулся. «Не волнуйтесь, капрал. Мы предпримем кое-что. Устроим небольшую попойку прямо здесь, на палубе». Последние слова песни — сальный перевод на греческий «популярный». Лили Марлен растворились в вечернем сумраке. Обрывки песни вряд ли услышат в сторожевой башне. Ветер дует в противоположную сторону. Но топот ног и размахивание бутылками — достаточные доказательства пьяной оргии для всех, кроме слепых и глухих. Мэллори ухмыльнулся, представляя себе замешательство немцев, которые следят за подозрительным каяком. В этом сомневаться не приходилось. Обитатели каяка вели себя совсем не как разведчики, которые знают, что у них времени в обрез. Мэллори поднес ко рту бутылку, сделал несколько глотков, вино было безвкусным, и неудивительно. Бутылки наполнили из бачка с питьевой водой. Он взглянул на товарищей. Миллер, Браун, Стивенс. Андреа с ними не было. Но Мэллори не искал его. Он знал, что Андреа сидит, скорчившись, в рулевой рубке с гранатами и револьвером в руках. «Верно», — решительно сказал Мэллори. Возможно, ты получишь своего Оскара. Провернем-ка поубедительней. Он резко дернулся вперед и с криком ткнул пальцем в грудь Миллеру. Миллер заорал. Они сидели друг против друга, бешено жестикулировали и отчаянно ругались. Так все выглядело со стороны. Вот Миллер, пьяно покачиваясь, поднялся и ринулся на Мэлори с кулаками. Тот не замедлил вскочить, и через секунду на палубе шла жестокая потасовка. Противники обрушивают друг на друга тяжелые удары, пока крепкий удар американца не отбросил Мэлори к рулевой рубке. «Отлично, Андреа», — сказал упавший, не оборачиваясь в сторону притаившегося грека. «Через 5 секунд. Желаю удачи». Последние слова он договорил, поднимаясь на ноги. В руке Мэлори оказалась бутылка, которую он с яростью запустил в Миллера. Миллер увернулся и нанес командиру прямой удар в челюсть. Завопив от боли, Мэлори беспомощно схватил руками воздух и плюхнулся за борт. Еще 30 минут на палубе стоял невообразимый гам, и раздавались вопли. Этого времени Андрею вполне хватило, чтобы проплыть весь заливчик под водой. Мэлори отчаянно бил ногами по воде, пытаясь взобраться на палубу, и схвативший багор Миллер был полон решимости размажить ему голову. Остальные повисли на Миллере, стараясь удержать его. В конце концов, им это удалось. Его сбили с ног, связали, и только после этого помогли Мэлори вылезти на палубу. Через минуту вся компания пьяных, привычных к драке людей, уже расположилась возле люка и прикладывалась к горлышку очередной откупоренной бутылки. Драка была забыта, противники помирились и сидели в обнимку. «Очень мило получилось, очень мило», — одобрительно говорил Мэлори. «Премию «Оскар» нужно отдать капралу Миллеру». Дасти Миллер молчал. Неподвижно и подавленно глядел на бутылку в своей руке. Наконец он пошевелился. «Не нравится мне все это, начальник», — пробормотал он мрачно. «Послали бы меня с Андреа. 1 против 3, а они на страже. Ждут поди нападения». Он с упреком взглянул на Мэлори. «Черт возьми, начальник! Вы не уставали твердить, что задание чертовски важное?» «Конечно», — спокойно ответил Мэлори. «Именно поэтому я и не послал вас вместе с ним. Мы бы ему только мешали. Вы не знаете Андреа, Дасти». Впервые Мэлори назвал так капрала, и Миллер был польщен этой фамильярностью, такой неожиданной. Он перестал хмуриться. «Никто из вас не знает его, а я знаю». Мэлори указал на четкий силуэт башни, вписанный в фон темного уже неба. «Всего-навсего веселый, громадный парень, вечно улыбчивый и шутящий. Сейчас он уже наверху». Мэлори помолчал. «Крадется через лес, как кошка. Самая крупная и самая опасная кошка из всех, которых вы видели. Если не будут сопротивляться, Андреа их не убьет без нужды. Когда я решил послать его туда, к этим мальчишкам, у меня было чувство, будто я уже усадил их на электрический стул и включаю ток». Слова эти произвели на Миллера большое впечатление. «Давно вы его знаете, начальник?» Это был полувопрос, полуутверждение. «Давно. Андреа служил в регулярной армии, участвовал в Албанской войне. Мне рассказывали, что итальянцы в ужас приходили от него, его вездесущих патрулей, действовавших против дивизии «Тосканские волки». Я о нем много тогда наслышался. Конечно, не от самого Андреа, такое невозможно. Мы встретились с ним позже, когда пытались удержать Сервийский перевал. Я был младшим лейтенантом в штабе Анзакской бригады. Андреа...» Он выдержал эффектную паузу. «Был подполковником 12-й греческой моторизованной дивизии». «Что-что?» — удивленно переспросил Миллер. На лицах Стивенса и Брауна было тоже написано «недоверие». «Вы не ослышались?» «Подполковником». «Прилично обскакал меня», — насмешливо улыбнулся он. «Совсем в ином свете предстает Андреа, не правда ли?» Они молчали. Мягкий, отзывчивый, общительный Андреа почти простак, и вдруг такой высокий офицерский чин. Английское высокомерие было достойно посрамлено. Мэлори довольно улыбался. Сообщение слишком неожиданное. Оно не так легко воспринималось. Теперь им многое стало понятно. Спокойствие Андреа, уверенность в себе и в своих поступках, и, наконец, вера Мэлори в непогрешимость Андреа. Его уважение к мнению грека, когда приходилось советоваться с ним, а случалось это довольно часто. «Неудивительно», — подумал Миллер, — «что ни разу не довелось услышать, как Мэлори приказывает Андреа. А ведь Мэлори никогда не колебался, если была необходимость использовать свое звание». После Сервии «Все покатилось стремительно», — продолжал Мэлори. Андреа узнал, что Трикколу, маленький городок, где жили его жена и трое дочерей, Хейнкели сравняли с землей. Он добрался туда, но ничем не мог помочь семье. Фугаска упала в садик перед домом, не оставив от него камня на камне. Мэлори умолк, закурил сигарету и сквозь клубы дыма поглядел на неясные контуры крепости. Единственный человек, встретившийся ему, оказался его двоюродным братом Григорисом. Григорис был с нами на Крите, он и сейчас там. От Григориса он услышал о фашистских жестокостях во Фракии и Македонии, а именно там жили его родители. Они с Григорисом переоделись в немецкую форму. Вы можете представить, как он достал ее. Реквизировал немецкий грузовик и помчался в Протасами. Мэлори щелчком послал окурок за борт. Миллер не переставал удивляться. Взволнованность, скорее даже налет взволнованности, которая чужда этому грубоватому новозеландцу, была заметна в его словах. Но Мэлори уже неторопливо продолжал. Они приехали под вечер печально известной протасамской резни. Григорис рассказывал мне, как переодетый в немецкую форму Андреа стоял и смеялся, когда десяток солдат-монархистов связывали попарно греков и бросали их в реку. В первой паре были его отец и мачеха, уже мертвые. О, Боже! Даже Миллер утратил хладнокровие, это просто невероятно. Сотни греков умирали так. Обычно их топили живьем, — перебил его Мэлори. Пока вы не узнаете, как греки ненавидят фашистов, вы не сможете представить, что такое ненависть. Андреа распил пару бутылок вина с солдатами, узнал, что убили его родителей рано утром. С их стороны было бессмысленным сопротивление. К ночи он последовал за солдатами к проржавевшему железному сараю, где те расположились. Кроме ножа у него не было ничего. Часовому Андреа свернул шею, вошел в сарай, запер дверь и разбил керосиновую лампу. Григорис не знает, что там происходило. Вышел Андрей через пару минут, вспотевший, забрызганный кровью с головы до ног. Григорис говорил, что из оставленного сарая не слышалось ни единого стона. Мэлори опять умолк. На этот раз никто не проронил ни слова. Стивенс поежился и поплотнее запахнул поношенную куртку, ему стало холодно. Мэлори закурил другую сигарету, улыбнулся Миллеру в сторону сторожевой башни. «Теперь вы понимаете, что мы бы ему там только мешали?» «Да, думаю, что да», — признался Миллер. «Не думаю, просто предполагаю, но не всех же, начальник. Он не мог убить всех», — прервал его Мэлори. Потом он организовал партизанский отряд, и жизнь для фашистских дозоров во Фраке стала адом. Одно время отряд преследовала целая дивизия. В Родопских горах его предали. Был схвачен он, Григорис и еще четверо. Их отправили в Ставрос. Хотели предать трибуналу на Салониках. Ночью Андреа выбрался на палубу. Они разоружили охрану, взяли курс на Турцию. Турки хотели их интернировать. С таким же успехом они могли бы интернировать землетрясение. В итоге Андреа добрался до Палестины. Там из ветеранов Албанской войны формировался греческий батальон. Мэлори неожиданно рассмеялся. Его арестовали как дезертира. Потом условно освободили, но в новой греческой армии места ему не нашлось. А вот бюро Дженсена, наслышанное о нем, знало, что Андреа создан для диверсионных операций. Мы вместе отплыли на Крит. Минут 10 стояло молчание. Лишь изредка делали вид, что прикладываются к бутылке. Это для дозорных в башне, хотя Мэлори знал, что немцы уже ничего не смогут разглядеть, кроме неясных очертаний. Каик покачивала, высокие стремительные сосны, темные, стройные, как кипарисы, нависли над ними, мрачные, смутно тревожные в темноте. Ветер уныло тянул реквием в их вершинах. Мистическая зловещая ночь, наполненная тревожными знамениями, внушающие безотчетные страхи. Неожиданно раздался веселый возглас Андреа, заставивший их вскочить на ноги. Им показалось, что пораженный лес отодвинулся от берега, услышав смех Андреа. Грек не стал дожидаться, когда подтянут к берегу корму каяка, бросился в воду и за несколько сильных взмахов преодолел полоску воды. Легко взобрался на палубу, улыбаясь с высоты своего роста, словно английский док, тряхнул густой шевелюрой и протянул руку к бутылке вина. «Уверен, что не стоит спрашивать, получилось ли», — улыбнулся Мэлори. «О, нет, не стоит. Это было слишком легко. Они оказались просто мальчишками, даже не заметили меня». Андреа глотнул из бутылки и удовлетворенно улыбнулся. Я их и пальцем не тронул. Победоносно продолжал он. «Ну, может быть, дал каждому пару легких щелчков». Они все смотрели сюда, вниз, когда я вошел. Обхватил их, отобрал автоматы и запер в погреб. Потом немножко погнул Шпандау, самую малость. «Ну вот, вот и конец», — хладнокровно решил Мэлори. «Конец всему — борьбе, надеждам, страхам, любви и смеху каждому из нас. Вот к чему мы пришли. Конец, конец для нас, конец для тысячи парней на Ксеросе». Он машинально провел рукой по соленым от морских брызг губам, по воспаленным от систематического недосыпания глазам, которые ничего не видели впереди, кроме первобытной разъяренной тьмы. Навалилась на него бесконечная усталость и невеселые мысли. Все исчезнет, все, кроме пушек Наварона. Они-то будут существовать, они и впрямь неуязвимы. Черт бы их побрал, черт бы их побрал, черт бы их побрал. Господи, сколько времени и сил бесполезно потрачено нами. Конец утлому каяку. Он распадается на части, трещит по швам. Действительно, каик распадался, став игрушкой беспощадных волн и яростного ветра, гнавшего его вперед. Он дал течь, едва вышел из-за прикрывавшего от шторма утеса. Двигался медленно к южной оконечности, на ворона, по беспокойной поверхности моря. Двигался неуклюже, то и дело рыская в стороны, отклоняясь от курса иногда на полусотню градусов. Но сначала швы еще держались. Напор волн был все так же силен и настойчив. Шторм ослабевал, но это уже не имело существенного значения. Каик дал течь, и насос не в силах откачать воду из трюма. Мэлори выпрямился. Спина затекла. 2 часа подряд он наклонялся и выпрямлялся. Нагибался и выпрямлялся, подхватывая ведра с водой, которые подавал ему Дасти Миллер из трюмного люка. Бог знает, какое чувство владело Дасти. Лицо исказилось от напряжения. Только железная воля заставляла его держаться на ногах и продолжать бессмысленную работу, вычерпывать море из трюма. Мэлори восхищенно мотнул головой. «Черт! Ну и вынослив этот Янки!» С трудом переводя дыхание, он огляделся. Кейси Брауна он, конечно, не мог видеть. Согнувшись вдвое в тесноте машинного отделения, ослабев от ядовитого дыма, с головной болью, тот ни на минуту не покидал своего места, так и сидел там со своим старым Кельвином, ухаживая за ним, как любящая мать. Андреа работал у помпы безостановочно, не поднимая головы. Он не замечал ни качки, ни злых порывов ветра, вверх и вниз двигались его руки, безостановочно, неустанно. Он работал уже 3 часа, и казалось, что будет работать вечно. Мэлори выдержал возле помпы только 1:20. Мэлори подумал, что предела человеческой выносливости не существует. Его удивил Стивенс. 4 часа подряд боролся юноша с вырывающимся из рук штурвалом, прыгавшим и скакавшим в руках наподобие норовистого коня. Мэлори заключил, что с работой рулевого Энди справился блестяще, хотя трудности ему выпало не меньше, чем остальным. Он держался молодцом. Волны, захлестывающие палубу, мешали Мэлори рассмотреть Стивенса получше. Он заметил только упрямо сжатый рот и темные круги под глазами. Правая половина лица залита кровью, открылась рана на виске. Мэлори отвернулся, вновь взялся за ведро. «Отличные ребята», — подумал он, — «что за парни?» Не было слов выразить восхищение ими. Он слишком устал, иначе нашел бы слова, достойные этих парней. Во рту пересохло. Почему они должны умереть именно сейчас, эти великолепные парни? Умереть так бессмысленно. Впрочем, смерть не ищет целесообразности. Мэлори сжал зубы, вспомнив слова Дженсона о британском командовании, играющем солдатами как пешками. Конечно, для них ничего не стоит потерять и эту группу. Их это не особенно волнует, потому что они могут послать на смерть еще 1000 таких же, которыми можно играть, как оловянными солдатиками. Впервые Мэлори подумал о себе. Он считал, что вина за гибель группы ложится прежде всего на командира. «Не смог уберечь. Это моя вина», — думал он снова и снова. «Это я завел их в ловушку». Оставалось ждать неизбежного конца. Он не мог избавиться от чувства вины перед этими парнями. «Командир должен что-то предпринять», — думал Мэлори вяло. «Что-то сделать». Он выронил ведро и схватился за мачту. Тяжелая волна захлестнула палубу и чуть не смыла его за борт. Бешеный водоворот, пенный и стремительный, несся по каяку опустошительным смерчем. Мэлори не обращал внимания на фантастическое зрелище. Он напряженно всматривался в темноту, надеясь на чудо, ожидая из этой первобытной темени спасения. Тьма, черт побери, тьма! Каик мотала, как щепку. Старая посудина жалобно скрипела, взлетала высоко вверх и проваливалась в преисподнюю. Невидимое враждебное море только ощущалось в непосредственной близости, ежесекундно грозя гибелью. Мэлори старался что-то мучительно припомнить, и вдруг ветер! Ветер! Ветер ослаб! Ветер быстро успокаивался. Обхватив мачту руками, Мэлори вспомнил, как дома в горах, у края пропасти, приступ ветра не задевал его возле утесов. Вот и здесь. Две капризные волны. Накат. Мысль ошеломила его. Скалы. Они возле утесов Наварона. Мэлори бросился к люку машинного отделения. «Полный вперед!» — закричал он Брауну. Кейси обернулся. «Ради бога, старина, полный вперед! Мы возле скал!» Он поспешно вскочил на ноги и мигом одолел расстояние до рулевой рубки. Выхватил карманный фонарик. «Скалы, Стивенс! Мы почти на них! Андреа и Миллер все еще внизу!» Он осветил лучом Стивенса, увидел запекшуюся кровь, безучастные неподвижные глаза, увидел белую, едва заметную, фосфорисцирующую линию впереди по курсу, постоянно исчезающую и появляющуюся вновь. Каик подхватила волна, и скалистый берег исчез. Тьма опять поглотила все.